Глава 43. Не прошло и часа, как на пороге комнаты появился Богданов. Он постучал и, не дожидаясь ответа, вошел. Валерия заметно напряглась. Он видел, что она боится его и ждет. Ждет, что он начнет беспардонно и нагло действовать. Почему ему была приятна эта игра? Видеть, как она теряется от одной мысли о близости. Ему чертовски нравилась эта ее беззащитность и внешняя добродетельность. Еще ни одна женщина не применяла с ним подобную тактику. И интересно, в какой момент она раскроет свое истинное лицо. Обычно после первой же безделушки, купленной им, у дамы не оставалось ни одного козыря. Посмотрим. «Мы едем в город. На сборы не больше получаса. Я жду вас внизу», — лаконично сказал он и ушел. Валерия с облегчением вздохнула. Через полчаса она спустилась в холл. Богданов и Валерия сели на заднее сиденье черного тонированного Роллс-Ройса и медленно выехали из ворот усадьбы. Впереди и позади их сопровождали джипы с охраной. «Все так серьезно! Можно представить, чем вы занимаетесь», — сдержанно сказала Валерия, намекая на криминальную деятельность. «Строительством», — ответил он, не отрываясь от окна. Валерия изучающе посмотрела на него. «Домов?» Богданов повернулся к Валерии. Ему хотелось увидеть восхищенно-алчный блеск в ее глазах. «Самолетов». Легкое удивление, граничащее с безразличием. «Неплохо, почти поверила», — подумал Богданов. Автомобиль остановился. Богданов сидел, ожидая, пока ему и Валерии откроют дверь. Выйдя из машины, она обратила внимание на огромные стильные витрины магазинов. Дверь одного из них перед ней распахнули. Навстречу вышел менеджер и любезно заговорил с Богдановым, учтиво поглядывая на Валерию. «Что-нибудь на выбор дамы», — закончил диалог Богданов. Валерию проводила в торговый зал улыбчивая девушка. Но, услышав от клиентки, что ей ровным счетом ничего не надо, несколько растерялась и мгновенно скрылась в другом зале. Валерия равнодушно огляделась по сторонам и, проведя пальцем по плечикам висевших в ряд костюмов, не удержалась и все же взяла в руки этикетку. Увиденная цифра напротив цены смутила ее своей дешевизной, но, присмотревшись внимательнее, она обнаружила, что эта четырехзначная цифра относится не к рублям, а к УЕ. От неожиданности она резко отпустила этикетку как раз в тот момент, когда в зал снова вошла девушка. По-видимому, получив указание от босса, девушка настоятельно предложила Валерии пройти в примерочную, где ей пришлось примерить 6 платьев, из которых 4 были вечерними, 2 брючных костюма и 2 костюма с юбками. Она и не предполагала, что такой умопомрачительный момент в жизни, о котором, несомненно, мечтает почти каждая женщина, не принесет ей особого восторга и радости. Она лишь спокойно оценивала модель, сдержанно высказывалась о ней. Следующие 2 часа Валерия и Богданов переходили из бутика в бутик, подбирая ей белье, чулки и туфли. Она очень устала и едва передвигалась. Поэтому, когда очередь дошла до шубы, она с досадой подумала, что в этом белоснежном норковом манто ее и похоронят. Но не поразиться его великолепием не могла. Такую вещь на улице не увидишь. Она в замешательстве следила за тем, как, вынув свою кредитку из портмоне, Богданов купил и шубу. Время подходило к обеду, когда Богданов снова посмотрел на наручные часы. И уже через несколько минут Роллс-Ройс с Валерией мчался по шоссе в сторону загородного дома Богданова. Сам же он без объяснений уселся в джип и в сопровождении другого уехал в неизвестном направлении. Развалившись на заднем сидении, он в задумчивости ухмыльнулся. Всю дорогу с его лица не сходила самодовольная улыбка. Своей последней покупкой он сумел все-таки пробить стену притворного равнодушия и неподкупности. Он, наконец, увидел этот пораженно-восторженный взгляд, которым она смотрела то на него, то на манто. А то удивление, которое мелькнуло в ее взгляде, увидев его платиновую карту. «Да, они все одинаковые. Они покупаются и продаются. Они меняются в лице, манерах и пристрастиях, стоит лишь щелкнуть кнопкой портмоне». Богданов чувствовал себя удовлетворенным. Это удовлетворение было похоже на экстаз, который ему редко приходилось испытывать. То ли еще будет. Конечно, он понимал, что сегодняшний шопинг — это уже чересчур. Но его охватил бешеный азарт. Если бы это не помогло, он пошел бы на еще большие расходы. Его понесло, и он не мог остановиться. Кому-то казино, кому-то кокаин. В своей жизни Богданов пробовал и то, и другое, и еще массу всего такого, что ввергает простого обывателя в шок. Но больше всего его привлекала игра на пристрастиях и пороках людей, особенно женщин. Когда этот сногсшибательный вихрь роскоши и денег начинает обнажать желания, вожделения, а затем и чувства, тогда сначала они отдают свое тело, не в силах отказать своей ненасытности, а потом они отдают и свои чувства, отодвигая свое самолюбие и гордость. Вот именно в этот момент с их душами можно делать что угодно. Их можно препарировать и истязать, невзирая ни на какие нравственные законы. А в самом конце, когда они позволяют вывернуть их наизнанку, отпускать в то дерьмо, из которого им когда-то посчастливилось подняться. Такие манипуляции с женщинами Богданов проделывал уже много лет, и формально ни одна из них не могла его упрекнуть. Он никогда и ничего не обещал, он был щедр. А чувства типа любви и тому подобных его не волновали. Это уже их проблемы, с которыми несчастные жертвы оставались один на один.